Анчутка по имени Балабошка. Мелкий лесной нечистик, никому зла не желавший, и уж тем более зла никогда не творивший, притаился на ветке могучего дуба, росшего на берегу хмарного болота, которого Балабошка сильно побаивался, и не то чтобы ночью, но и белым днем бы сюда не пришел, если бы небольшая беда. Милый родной лес в одночасье стал опасным, чужим. В одну ночь вдруг вспыхнуло алое пламя и задул плохой ветер, исковеркал без счету деревьев, испоганил землю и воду, превратил в чудищ птиц и зверей. Балабошкин сосед и дальний родственник Крапуля вместе с семейством угодил под порыв в ту кошмарную ночь. Балабошка едва не умер со страху в своей берлоге, когда небо горело красным огнем, и поутру помчался к соседу делиться последними новостями и хлебнуть хмельного взвара, который варил крапуля из бледных поганок и волчьего лыка. Навидался всяких страхов, без счету, оживших деревьев, сросшихся меж собою волков, землю, спекшуюся в песок, еле сбежал от страховидлы, свиты из мяса, грязи и веток, погнавшийся за крохотным анчуткой с воем и криками, от которых застыла Балабошкина кровь. Прибежал к крапуле и увидал, как сосед, слепой, оплывший вместо красивых, утиных лапок отрастивший, ком шипастых хвостов, пожирает собственных детей на пару с женой. Балабошка передумал пить хмельное варево и бросился на утек, снова забился в нору и стал ожидать сам не зная чего. Думал, станет получше, а стало только хужей. В лесу объявились твари, которых он отродясь и не видал. Громадные, слизистые мешки на тоненьких ножках, пожирающие все на пути. В битве с ними погиб местный хозяин, Шушмар Зеленая Борода. И тогда Балабошка понял — надо текать. Текать подальше и не оглядываясь, как ни в жизни еще не текал. Хоть побегать ему и пришлось, всяк на этом свете норовит обидеть маленького анчутку. Леший может, играясь, прибить, кикимора сцапать, волколак утащить. Мало ли у анчуток врагов. Но люди хуже всего, ох и дурные, выдумали ни с того ни с сего, будто всякий анчутка знает, где клад несметный зарыт. Оттого охоту на анчуток несчастных ведут. Ловят в силки и пытают до смерти, выспрашивая про горшки с самоцветами и колдовские диковины. Но чего греха таить, сокровища у Балабошки вправдево были. Уходить с пустыми лапами было нельзя, оттого Балабошка и оказался ночью на дубе возле проклятого болота. Здесь, в старом дупле, прятал Балабошка свои наиглавнейшие ценности. Черный плоский камушек с непонятными завитушками и полуистертым изображением рогатого человека, связку сорочьих перьев, позеленевший медный гвоздь, найденный в развалинах человечьей деревни, да осколок красивейшего темного стекла, вымененный 3 года назад у заезжего черта на 3 никому не нужные золотые монеты. Той сделкой каждый остался доволен и горд, считая, что другого страшным образом надурил. Балабошке порой казалось, что он все же сглупил, отдав красивые блестящие кругляши, но он всякий раз брал в лапы осколок стекла, прикладывал к глазу и ахал от сотворенного волшебства, делавшего привычный лес искривленным, темным и сказочным. Балабошка, натерпевшись ужасного ужаса, тайком замирая и подолгу прислушиваясь, добрался до дуба и только вытащил заветные драгоценности, как вдруг замер и застриг длинными ушками, уловив приближающиеся шаги. Много, очень много шагов. Медленных, шаркающих, заплетающихся, внушающих тревогу и страх. Мерзкое пужело. Огромный шар высоко в ночном небе заливало лес мертвенной белизной, и ветвящиеся прожилки на его лике дергались и извивались, похожие на хищных пиявок, обитающих в черных глубинах мертвых болот. Шаги все приближались, и Балабошка почувствовал резкий запах гниющего мяса, заброшенных склепов и разоренных могил. Он прижался к грубой коре, всем сердцем желая слиться с деревом в единое целое. Анчутку забила крупная дрожь. Он увидел, по старой накатанной, а потом заброшенной человеками дороге шли ожившие мертвецы. И были их сотни, а может и тысячи, у страха глаза велики. Такие прежде появлялись в лесу, слабые, медлительные, поросшие грибами и мхом. Они слонялись в чаще, гортанно выли от голодухи, да подъедали всякую падаль. Шушмар, зеленая борода, старался их сразу же изловить и прибить огромной дубиной. Но теперь-че лешего не было, а живых мертвяков приперлось целое войско. А Балабошка однажды войско видал. Давным-давно, когда он еще был молодой, с полудня пришли злые люди в железе, а навстречу им явились другие, еще пуще злые, и тоже в железе. Принялись землю делить, ту, которая им не принадлежала от веку и отродясь. Бились целый день, жестоко и страшно, и многие померли, а потом разошлись. И чем все закончилось, Балабошка не знал и знать не хотел. Наверное, ничем. Уж больно люди любят убивать друг дружку безо всякого повода. Древний дуб ощутимо подрагивал, и мертвяки повалили потоком. Страшные, жуткие абразины шли нестроенными, кривыми рядами, и было их словно деревьев в лесу. Прогнившие, червивые, безрукие, вонючие, исходящие гноем и ядовитой слюной. У одного отвалилась нога, он упал, загундел и был тут же втоптан в липкую, болотную грязь. Среди мертвецов вышагивали твари прежде невиданные, высоченные, тощие, кривые, разорванные, ощетинившиеся острыми костяными пиками и шипастыми позвоночниками. У многих зубастые пасти открылись в спинах и животах, а некоторые вовсе срослись, превратившись в многоголовую мешанину черного мяса, вздутых отростков и длинных хвостов. Балабошка едва с ума не сошел, молясь всем лесным и небесным богам, лишь бы чудища не заметили маленького анчутку. Но мертвяки шли мимо и мимо, пока не иссякли и не растворились в ночной темноте. На дороге, размолоченный сотнями ног, ворочался растоптанный в кашу мертвяк. Злое колдовство, вернувшее его к противоестественной жизни, все еще цеплялось за продавленные ребра, размолоченное мясо и расколотый череп. Балабошка дождался, пока шаги затихнут вдали, слез с дерева, храбро плюнул в расплющенного мертвяка и кинулся на утек. Это был он и одновременно не он. Странное ощущение. Такое, наверное, бывает у обездвиженных с перебитым хребтом. Когда ты знаешь, кто ты и что случилось, но руки и ноги не слушаются, и это сознание собственной беспомощности страшнее всего. Он словно медленно тонул в густющем, плотном болоте среди кромешной тьмы и абсолютной звенящей в ушах тишины. Парил в пустоте среди пустоты и сам был пустотой, выпотрошенной оболочкой, комком грязи и зеленых костей, куклой на веревочках, за которые дергал кто-то другой. Тьма сменялась вспышками слепящего алого света, и тогда тишина принималась мерзко хихикать и неразборчиво, быстро-прибыстро шептать. Порой он различал слова, и слова эти угрожали, обещали, умоляли и звали. И он верил этим словам и хотел лишь одного — служить. Служить верно и преданно, беспрекословно, подчиняясь любому приказу, не испытывая сомнений, готовясь отдать никчемную жизнь ради общего дела. И еще он был счастлив впервые за множество лет, маршируя плечом к плечу с братьями, однажды потерянными и обретенными вновь. Братья не судили, не насмехались, не хвастались богатством, и не плакались нищетой. Им было достаточно идти вместе и выполнить то, что им сказано. И Рух Бучила, заступа села Нелюдова, шел вместе с ними, сам не зная куда. Это было совершенно неважно, достаточно идти, осознавая себя частью большого и важного. Порой он забывал свое имя и что он тут делает. Но потом воспоминания возвращались, и он хватался за них, словно утопающий за соломинку, прекрасно отдавая себе отчет, что спастись не получится. Он пребывал словно во сне, и граница между явью и дремой была размыта и неуловимо тонка. Рух смутно помнил, как очутился в строю мертвецов, помнил, как вышел на поляну и упал, помнил кричащего Сашку, а потом обрушилась чернота. В себя он пришел уже в сумерках, застыв среди заложных и совершенно не владея собой. А потом он услышал безмолвный приказ выступать, и вся гнилая братья сдвинулась с места в едином порыве. Рух знал, что случилось. Траханные колдуны умели подчинять живых мертвецов, и он сам своей волей явился в ловушку, расставленную не на него. Кто ж знал, что эти суки окажутся некромантами невиданной силы, равных которым он еще не встречал? В старых книгах писали о хозяевах праха времен пагубы, способных создавать огромные армии мертвецов, но, пока не увидел своими глазами, в слухи не верилось. Некроманты, с которыми приходилось иметь дело до этого, были способны управлять самое большее парой десятков заложных и быстренько теряли контроль. Но эти... эти были потрясающе сведущи в своем темном искусстве, играючи овладев сотнями мертвецов, и даже одним придурочным вурдалаком, которого угораздило вляпаться по самое не могу. Немножко потрепыхался, словно моль в паутине, и сдался, сломленный силой двух колдунов. Да, именно паутина, самое подходящее слово из всех, огромная, темная, раскинувшаяся на сотню сажений вокруг, заманивающая всех мертвяков и оплетающая каждого, переступившего невидимую границу. Бучило превратился в безвольного паяца, и рассудок постепенно уходил из него. Он еще сопротивлялся, пробуждая в затухающем разуме воспоминания, лица и образы, уже зная, что все попытки обречены на провал. Это лишь вопрос времени. День, может быть, два, и он сольется с гнилыми сородичами, превратившись в безмозглую мычащую тварь, способную только надувать пастью гнойные пузыри и убивать, одержимую единственной жаждой пожирать все живое у себя на пути. И он воспринимал это с обреченностью идущей на бойню коровы, на глазах у которой только что убили другую, но она все равно делает шаг на залитый кровью помост, принимая неизбежность, какой она есть». Пистолеты и тесак остались при нем, но мысль вытащить оружие и прострелить головы колдунам пришла ему лишь однажды и тут же исчезла. Единственным светлым пятном было то, что Рух неожиданно получил ответы на все вопросы. Ну, не прямо на все, но ситуация прояснилась значительно. Не то чтобы это сильно радовало, но хоть что-то приятное напоследок. Слияние уже началось, и он, став частью огромной паутины, влился в общее сознание, объединившее всех — от самого завалящего, рассыпающегося на ходу мертвяка и до управляющих своей армией колдунов. Они были едины, их разумы и мысли слились. Отныне Бучило знал, что кошмарные щади и старошинки созданы колдунами, сумевшими подчинить и изменить по своему черному замыслу мертвую плоть, вылепить идеального заложного, быстрого, смертоносного, неподвластного гниению, святому слову и серебру. Как именно им это удалось, оставалось загадкой. Но колдуны в скором времени собирались наплодить подобных исчадий без всякого счета. Для этого им нужны были только свежие трупы и некое благословение червя. Рух понятия не имел, читают ли колдуны его мысли, может да, может и нет. Ему было плевать, ведь теперь их мысли стали его. Он воочию видел далекие земли, пропитанные скверной и злом, видел плывущий по воле ветра, набитый ожившими мертвецами корабль, видел людей, встречающих колдунов, и слышал мысли некромантов, вынужденных подчиняться этим людям, но знающих, что все будет совершенно не так, как эти жалкие людишки хотят. Видел кошмарные ритуалы, сотни принесенных кровавых жертв, чувствовал их дикую боль и видел открытый нарыв, огромную багровую вспышку, выплеснувшую искажение и смерть в наш проклятый мир. Явившихся слизняков, которых колдуны называли своими детьми, чьей ужасной красотой восхищались. И самое главное, кто-то неизмеримо могучий обещал колдунам, что порождения нарыва будут послушно прислушивать им. Колдуны в это истово верили, ибо обещавший был для них богом, а в боге не сомневаются, а лишь выполняют то, что он приказал. Быстро, беспрекословно, не зная сомнений, и сейчас колдуны возвращались к своим избранным чадам, совсем скоро мертвякам и слизням предстояло объединиться, чтобы нести смерть и разрушение по воле создателей и той губительной силы, что стояла за ними. И Рух, к своему ужасу, не только не боялся этого, но желал. уже представляя, как победоносная армия следует по обжитым землям, оставляя за собой пожарища и искалеченные тела, поднимающиеся к противоестественной жизни или рождающие новые орды омерзительных слизняков. Армия, в которой на месте павшего встают сразу трое, и которую не победить, стоит ей только добраться до селища городов. И Рух Бучила был частью этого великого замысла, шагая рядом с новоприобретенными братьями и узнавая дорогу, по которой сам недавно пришел. А может, не пришел, а провидение привело его за собой. Подсознательное, глубоко спрятанное желание быть тем, кто ты есть, сбросить шелуху стыда и морали и превратиться в чудовище, выпустить монстра и наслаждаться на бесконечном кровавом пиру. Крохами затухающего сознания он все еще цеплялся за остатки человеческого, зная, что уже проиграл, и это лишь жалкие попытки отсрочить грядущее единение. И не было ни шанса спастись, разве что колдунов вдруг одновременно хватит Кондратия, и оковы падут, в остальном никаких надежд. Колдуны вели свое мертвое войско к Нарыву, к Захару, к профессору Вересаеву и всем остальным. Даже с учетом явившихся мавок силы были неравны, и совсем скоро их ждала самая лютая смерть. И Бучило был этому рад, предвкушая, как старые друзья присоединятся к нему и избавятся от страхов, сомнений, всяких забот. Скверня поблекла, тьма посерела, и далеко на востоке горизонт расчертила едва заметная светлая полоса. К брошенной деревне, где обосновалась лесная стража, они подошли перед самым рассветом. Армия мертвых выплыла из черного леса, вытягивая за собой клочья тумана и саван, расходящийся по швам ночной темноты. Колдуны не утруждались ни разведкой, ни разработкой стратегии. Бучило вместе с остальными братьями получил короткий приказ идти и убить. И они пошли. Рух ждал тревоги, криков и выстрелов, но черные развалины на холме хранили могильную тишину. Да они и были могилой. Бучило, вскарабкавшийся по баррикаде одним из первых, застыл на краю. В центре заброшенной деревни высился холм из человеческой плоти. Сладко и пряно пахло свернувшейся кровью, тела в егерских мундирах были свалены в неряшливую безобразную кучу. Торчали окоченевшие руки и ноги, щерились в беззвучном крике черные рты. Верить не хотелось. Верить было невозможно. Нельзя. Проклятые слизняки добрались и сюда. Рух всматривался в серые мертвые лица и узнавал знакомые, ставшие чуть ли не родными черты. Осип, Чекан, Феофан, маркиз Васильчиков. Он ничего не чувствовал. И это было страшнее всего. Гору мертвечины венчал Захар без нос. Сотник распластался, словно пытаясь прикрыть широко раскинутыми руками боевых товарищей и свесив голову на плечо. Мутные остекленевшие глаза смотрели на Руха, задавая безмолвный вопрос. Или осуждая, или радуясь. Горло у Захара было располосовано на всю ширину. В страшной ране белели рассеченные позвонки. И Рух, даже не считая и не видя, знал, что все они здесь, все до одного, перед ним, в этой смрадной, напоенной ночным холодом куче. Все, кого он бросил на неизбежную смерть, тем сохранив свою никчемную жизнь. Но ради чего? Чтобы стать безвольным рабом? Да лучше бы было в этой куче лежать! Мертвяки расползлись по деревне, обыскивая развалины и разочарованно воя. Рух, повинуясь неслышному зову, сдвинулся с места и заковылял к ближайшей избе. Кругом валялись расшвыренные башмаки, тряпки, обрывки бумаги, одеяла и вспоротые сидельные сумки. Внутри ничего не было, только пыль, забвение и пустота. С провалившейся потолочной балки свешивался склизкий ком вяло шевелящихся уродливых пауков. Рух медленно вернулся к ужасной куче, мысли в башке тонули, словно в вязком густом киселе. Что-то было не так, но что именно, он никак не мог ухватить. и вдруг осознал, казалось бы, очевидную вещь. По кой черт слизнякам стаскивать в кучу тела? Раньше подобной забавы за ними не наблюдалось. Порвать, сожрать, трахнуть — это да. Миленькие привычки. Но куча. Запасы на зиму, что ли? И уж потрошить вещи точно не стали бы. Нахера им нехитрый солдатский скарб? И еще одно. Мертвецы были изрезаны, изуродованы и исполосованы, но ни один не носил следов когтистых лап и зубастых пастей. А Рух за последние пару дней предостаточно насмотрелся на разорванных в клочья жертв нападения слизняков. Сука! И еще одно. Он только сейчас обратил внимание на жуткую деталь. У всех убитых без исключения были отрезаны уши. Разгадка пришла сама собой. Простая, жуткая, страшная. Мавки. Сраные мавки. Ублюдок Викаро приперся на помощь, но вместо помощи безжалостно убил егерей. Подло, в спину, не дав ни единого шанса спастись. И в этой куче лежало, и мертвечины нашлось бы место, и Руху бучили, если бы вожжа не хлестнула под хвост. И теперь гадай, лучше бы было подохнуть вместе с Захаром или угодить под власть колдунов. Кстати, о колдунах. Трупное войско отхлынуло по сторонам, и в разрушенную деревню чинно и медленно вступили некроманты, окруженные распухшими, отрастившими костяные лезвия тварями из тех, что зародились в Покровском монастыре. Рух впервые увидел хозяев праха так близко. Две, вроде бы, человеческие фигуры, укутанные в бесформенные черные хламиды с капюшонами, в глубине которых горячими алыми углями тлели глаза. Они словно парили над землей, они шли. До колдунов было буквально подать рукой, и в Рухе боролись два волка. Один требовал размозжить некромантам башки, а второй требовал беспрекословно служить, ползать на коленях и облизывать ноги. И второй побеждал. Колдуны замерли возле трупов, хламиды пришли в движение, будто под ними жили тысячи насекомых, послышалось сдавленное шипение и едва различимый шепот. Рух ощутил острый укол в основание позвоночника. Мысли спутались, уступая напору чужой силы и воли. Заложные, собравшиеся плотной толпой, окоченели, прекратив рычать, стонать и сипеть. Воздух наполнился колючими черными искрами, обжигающими лицо. У Захара без носа, лежащего наверху страшного холма, дрогнула правая рука, и пальцы едва заметно согнулись. Рух не поверил глазам. Хотелось выматериться, но он не смог, горло не слушалось. Сотник дернулся и вдруг резко сел, уставившись пустыми, мутными глазами перед собой. Куча мертвецов под ним зашевелилась и пошла ходуном, обрастая хаотично шарящими руками. Тела извивались и переплетались, словно клубок разбуженных по осени змей. Неразбуженных, оживленных поганым бесовским колдовством. Захар открыл рот и беззвучно завыл, и вторе ему также беззвучно заорали остальные, выкарабкиваясь из кучи, вставая на слабые ломкие ноги. Безнос поднялся первым, и за ним встали другие. Лекарь Осип Плесец, профессор Вересаев, чекан и все остальные. Грязные, страшные, изуродованные, покрытые запекшейся кровью, выстраивались неровными рядами, трясясь и пуская черные слюни. Смерть забрала их, изживала и выблевала назад, превратив в жаждущих крови чудовищ. И никто тогда, в начале небольшой увеселительной прогулки с Захаром и егерями, не знал, к чему это все приведет. И Рух почему-то считал себя виноватым. Не убедил, не отговорил, не настоял. Колдуны довольно зашипели и поползли прочь, увлекая за собой армию живых мертвецов. Бучили в затылок воткнулась невидимая раскаленная спица, он вздрогнул и влился в толпу собратьев. И рядом с ним, прихрамывая, что-то неразборчиво шепча, шел Захар. Как, сука, в старые добрые времена. «Захар!» Сам не знаю зачем, попытался окликнуть товарища Рух, но получилось отрывистое, лающее «Ахар! Хар!» Безнос не услышал, не мог услышать, мертвый мозг разучился соображать. На Руховой памяти встречались заложные, сохранившие разум на несколько часов или дней, но таких были единицы на тысячи, на десятки тысяч, на сотни, скорее всего. Злые шутки уставшего бога по непонятной прихоти, обрекающего и без того мертвого человека еще больше страдать. Толпа мертвяков покинула опустевшую деревню и устремилась к нарыву. Бучили открылся план колдунов. Они называли слизней своими избранными детьми и собирались вернуться к своим прекрасным чадам, приняв их обратно в семью. А дальше объединенная орда заложных и тварей двинется на север, к селам, деревням и городам. Неожидающий нападения волочок будет первым, и его падение пополнит войско некромантов сразу тысячами новых бойцов. Это будет словно нарастающий снежный ком, только вместо снега, слепленный из зубов, гнилой плоти и торчащих костей. И ком этот, при самых херовых раскладах, остановит только ледяные Балтийские воды. Лишь бы Сашка успел. Лишь бы успел. Что? Почему Сашка? Куда успел? Какой Сашка? Под ногами мокро чавкало, сквозь мох проступала черная торфяная вода. Сашка Краевский дважды проваливался по пояс и с трудом выкарабкивался, хватаясь за ломкие ветки и с хлюпом выдирая из трясины онемевшее тело. Правый сапог он давно потерял, засосало болото. Он выбрался на небольшой островок, заросший чахлыми березами и жесткой травой, и свалился без сил. Пропотевшее тело тут же облепили голодные комары, но укусов Сашка не чувствовал. Время, прошедшее после расставания с Рухом, превратилось в сущий кошмар. Успел отвязать только одного коня, второй замотался поводьями в сучьях, а за спиной уже подвывали идущие вслед мертвяки. С дури сунулся напрямик через лес и быстренько о том пожалел. Вдумчивость вообще никогда не была сильной Сашкиной стороной. Слава богу, быстро опомнился и вернулся обратно на дорогу к заброшенной деревне и егерям. Вроде крюк, да лучше по-торному, чем в чаще плутать. Ну и опять пожалел. Отмахал версты три и наткнулся на всадников. Навстречу неспешно рысились десяток мавок, и Сашка, ничего плохого не чуя, приветливо помахал зеленокожим издалека и тут же получил стрелу в левое плечо. Вторая угодила в шею коню, обезумевшая от боли животина, завизжала и бросилась в лес на пролом. Сзади истошно орали мавки на своем птичьем, чирикающем языке, явно бросившись в погоню. На пути мчащегося коня выросла елка, Сашке хлестнула мохнатой лапой по роже, он вылетел из седла, шмякнулся о землю и кубарем скатился в неглубокий овраг. Хорошо, хоть шпагу не потерял. Лежать и жалеть себя было некогда, и Сашка ползком рванулся в заросли папоротника и колючих кустов. Погоня прошла мимо, мавки с дикими криками помчались за раненой лошадью, а Сашка вскочил и кинулся наутек. Понимал ясно. От дранных мавок в лесу не уйти, эти твари мышь найдут по следам, но бежал, надеясь непонятно на что. И тут вдруг неожиданно повезло. Лес стих, опустились холодные сумерки, но мавки так и не пришли, о чем Сашка нисколечко не жалел. Он так и не понял, какого дьявола эти суки стали стрелять. Отвары, что ли, своего мухоморного перепились? Ответов он не находил, да особо и не искал. Хер ли толку с того? Стрелу давно вырвал, благо засело неглубоко. На память осталась лишь тупая, зудящая боль. Он затаился в мелком яльнике, передохнул, а потом потопал дальше, держа заходящее солнце по левую руку. На что рассчитывал в лесу на ночь глядя, осталось загадкой и для него. Не успел оглянуться, солнышко село, и чащу накрыла непроницаемая чернильная тьма. Сашка забился в яму под огромными корнями упавшей сосны и до рассвета дрожал и клацал зубами от холода, порой проваливаясь в недолгий отупляющий сон. В лесу стонало, верещало и выло, едва заметно светились сгнившие пни, в чаще вспыхивали и гасли бледные огоньки. Время остановилось, и едва мрак посерел, Сашка поспешно двинулся в путь и вышагивал бодро, пока не угодил в эту блядскую топь. Думал пройти краешком, а когда понял, что никакого краешка нет, возвращаться было поздно. Обратная дорога затерялась среди мертвых деревьев и ям с протухшей водой. Можно было бы, в принципе, сдаться и лечь помирать, но Сашка был глупее, чем кажется, и поэтому попер дальше, едва не утоп и выбрался, наконец, на увитый клочьями ядовитого тумана, покрытый клюквой и белокрыльником островок. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулась болотина, без начала и без конца. Сашка свернулся клубком, обнял отцовскую шпагу и немного всплакнул. Ног он не чувствовал, соднили ободранные бока, башка налилась застывшим свинцом. Барон чуть успокоился, утер сопли и слюни, разорванным рукавом с промокшим остатком кружева и заорал, что было сил. «Эй! Кто-нибудь! Эй! Помогите!» «Ите! Ите! Ите!» Зловещее эхо заметалось среди головы мертвого леса и затянутых рязко озер. «Помогите!» Особой надежды Сашка не питал, и тем удивительней, что он вдруг услышал ответ. Откуда-то справа легкий ветерок принес отрывистое «Ау!». Неужели показалось? Краевский вскочил на ослабшие ноги, приложил ладони ко рту и прокричал. «Эй, эй! Эй, эй, эй! Я здесь! Помогите!» «Ау! Ау!» Донесся тихий ответ, Сашка обрадовался, подхватил березовую жердь, сунул шпагу под мышку, рухнул в болотину, провалился по колено и попер неизвестно куда. «Ау! Ау!» Чужой голос то приближался, то отдалялся, насмехаясь или играя, а Сашка упорно лез на него, прекрасно зная то, чему каждого новгородского ребенка учат, едва от мамкиной сиськи отняв. Что бы там ни было, никогда не ходи на голос, услышанный на болоте или в лесу, каких бы сокровищ и исполнения всех желаний тот не обещал. Поддашься зову, и косточки твои никогда не найдут. Сашке было плевать. Его охватило то самое безразличие обреченного, когда уже нет разницы, помирать с голодухи или в желудке болотного чудища. Лишь бы все это закончилось поскорей. «Ау! Ау!» Голос звучал все ближе, становясь увереннее и звончей. «Ау!» Сашка заторопился и упал, потеряв слегу и неуклюже барахтаясь в жиже. Ушел с головой, вынырнул, отфыркиваясь, и снова утоп. Уже вроде смирился с неминучей погибелью и рванулся из последних сил, высунув рожу из смрадной трясины. «Ну ты это, поменьше хлебай!» — сказал вдруг тоненький скрипучий голос, напоминающий потрескивание сучьев в лесу. «Все одно болот не выпьешь, как ни старайся. И перестань бултыхаться!» «Тону я! Тону!» — прохрипел Сашка, не видя собеседника. Глаза залило грязной водой, по щеке бежало что-то противное, склизкое. «Хер ты тонешь!» — неизвестный хихикнул. «Тут по колено тебе, а со страху кажется, будто бездна без дна!» Сашка сконфуженно замер и понял, что и правда никуда он не тонет, а барахтается в мягком, странном, теплом и умиротворяющем иле. Он рывком встал, весь облепленный тиной и водорослями, обтекая потоками вонючей воды. Перед глазами прояснилось, и он увидел в пяти шагах от себя сидящую на кочке невиданную никогда прежде тварюшку. Мелкую, чуть повыше человеческого колена, горбатенькую, заросшую лоснящейся шерстью, со вполне человеческими руками и утиными лапками. Рожица приплюснутая, ушки остренькие, глазки крохотные, внимательные и цепкие. Было заметно, что тварюшка напряжена и готова сбежать. Позади нее вздымались к серому утреннему небу зеленые елки. Сашка всхлипнул и снова едва не упал. «Вышел, мать твою, вышел! Не сгинул! Показал дьяволу шиш!» От переизбытка чувств он заплясал, хлюпая жижей. Тварюшка тут же отпрыгнула в сторону. «Да ты не бойся!» — улыбнулся Сашка. «Я тебя не хотел напугать! Ты мне аукал!» «Но я...» Тварюшка на всякий случай сделала еще шажочек назад. «Мимо шел, слышу, воет кто-то в болотине. Обычно таковским умертвия балуют. Но их-то я издали чую. Не спутать, гадин ни с чем. А тут, слышишь, человек живой голосит. Ну, думаю, надо помочь». «Дай-ка я тебя обниму. Дорогой ты мой!» Сашка выдрал ноги из ила, вылез на сухое и раскрыл пошире объятия. «Не-не, ручищи свои убери!» Тварюшка пружинно скакнула подальше. «Ты бы и без меня вышел. Туман бы раздергался, увидел бы бережок. И близко не подходи. Боюсь я тебя». «А зачем спасал? Раз боишься?» — удивился Сашка и рухнул в траву. «Живой, господи, живой!» «Ну, мало ли...» — пожала плечиками тварюшка. «Кто тебя знает? Вас, человеков, не разберешь. Можете в благодарности башку открутить. Случаи бывали». «Ты кто такой вообще?» — спросил Сашка и сел. «Анчетка я», — сообщила тварюшка. «Балабошкою звать?» «Здравствуй, Балабошка», — кивнул Краевский. «А я Сашка. Спасибо тебе. Я бы тебя отблагодарил, да нет, ничего, все потерял. Одна только шпага осталась. Да ее не отдам. Память». «Мне не надо», — отозвался Балабошка. «Только железа и не хватало. Жжет она нашего брата, никакого спасения нет. Хужей железо, только проклятое серебро. Не надо мне от тебя ничего. Спас и спас. Тихо, замри. Анчутка прижал уши к голове, крадучись обошел со спины и вдруг запустил лапку удивленному Сашке за шиворот. Тот и опомниться не успел, как острые коготки полоснули по позвоночнику, и балабошка тут же отскочил, сжимая что-то верткое, зеленое и отвратительное. Со всего маху саданул непонятной хреновиной о дерево и закинул ошметки в кусты. «Варявка!» — пояснил изумленному Сашке Анчутка. «В болоте живет, а если кто мимо идет, заползает, дырку проедает до самых кишок и гнездо внутрях вьет. Пакость кака!» «Еще раз спасибо тебе!» — Сашка поклонился нечистику. «Второй раз меня спас!» «Я тебя спас, а время придет, может, и меня кто спасет!» — смутился Анчутка. «Я по случайности тут ухожу отсюда навсегда. Плохо нынче стало совсем. Чудища завелись, и злой ветер дел натворил. Нету места теперь мне в отчим лесу. Свела нас с тобой судьба, человек, а ныне каждый своей стороной пойдет. Вон туда, шлепай!» Балабушка указал направление. «Там дорога, а на ней другие человеки, все в жгучем железе и с огненным боем, совсем скоро придут. Я как раз туда шел, увидал их и дёру задал». Анчутка подхватил лежащий в траве узелок. «Прощай, человек!» «Прощай, балабушка!» — улыбнулся Сашка, и на душе у него стало дивно тепло. Анчутка скрылся в зарослях, а Сашка побрел в указанном направлении шагов через 100, вывалился на лесную дорогу, с удивлением узнав знакомый перекресток на Волочок. «Ну точно! Вот прогнивший указатель, вот часовенька, вот приметный развесистый дуб. С дерева вспорхнуло недовольно загалдевшее воронье. Барон замер, окаменел. На нижней ветке мерно покачивался повешенный, и в обезображенном птицами лице Сашка без труда опознал Бориску Погожина. К бургомистру тот не добрался. Адъюнкт висел, склонив голову на плечо, и почти касался ногами земли. Живот был распорот, внутренности вывалились, их уже растащило прожорливое лесное зверье. Сашка впал в ступор и не сразу заметил появившиеся из-за деревьев фигуры. А когда заметил, было поздно уже. К нему мягко и беззвучно шли сразу 4 маева, обходя по широкой дуге и отрезая путь к отступлению. Ох, балабошка, балабошка, не тех людей Сашка ждал. Да, господи, какой с него спрос! Барон Краевский выпрямился и вытянул из ножен хищно блеснувшую шпагу, собираясь подороже продать свою жизнь. Но тут силы оставили его окончательно, ноги подломились, непомерно тяжелое оружие выпало, и он бы непременно рухнул. Но подскочившие маевы подхватили под руки, послышался гортанный приказ, и его поволокли по дороге. И Сашке уже было все равно. Единственное, он жалел, что не добрался до сраного Волочка. Приказ не выполнил. Приказ. Дорога плавно изогнулась, и Сашка затуманенным взором увидел колонну пехоты в светло-серых мундирах и новгородские знамена с яростно вздыбленным львом.